Вы преувеличиваете значение датского вопроса. Вас ослепляет то, что этот вопрос стал общим боевым кличем демократии, которая руководит прессой и ферейнами и раздувает этот сам по себе не столь уж важный вопрос. Год тому назад кричали о двухгодичном сроке службы, 8 месяцев тому назад о Польше, теперь о Шлезвиг-Гольштейне. Год тому назад, то есть в 1862 году. Здесь имеется в виду так называемый конституционный конфликт между прусским правительством и Ландтагом в 1862-1866 годах. Поводом к возникновению конфликта явилась начатая в 1859 году военная реформа, включавшая удлинение срока военной службы до 2 лет. Во время польского восстания в 1863 году Пруссия была единственной европейской державой, решительно поддержавшей царское правительство. Заключенной в феврале 1863 года конвенцией Альвенс-Лебена, она даже обязалась оказать России военную помощь для подавления восстания. Пруссия должна была сосредоточить на всей восточной границе войска, которым предоставлялось право в случае необходимости перейти русскую границу. Такое же право предоставлялось и русским войскам в отношении перехода прусской границы для преследования польских повстанцев. Конвенция практически реализована не была. Припомните, как вы сами оценивали положение Европы летом. Вы боялись всевозможных опасностей для нас. Вы не скрывали в Киссингене вашего мнения о несостоятельности нашей политики. Разве со смертью датского короля все эти опасности внезапно исчезли? И разве бок о бок с Форденом, Кобургом и Августенбургом, опираясь на болтунов и аферистов из прогрессистской партии, мы внезапно оказались бы теперь достаточно сильными, чтобы бросить вызов всем 4 великим державам? Или эти державы стали вдруг так добродушны и бессильны, что мы, не опасаясь их, можем смело пойти на любые осложнения? Барон Карл Генрих Людвиг Фортен, 1811-1880 годы, баварский посланник при союзном сейме во Франкфурте, Кобург Эрнст II, герцог Саксен-Кобург-Готский, 1818-1893 годы, принадлежали к числу представителей второстепенных германских государств, выступавших против Пруссии. Прогрессистская партия, левобуржуазная политическая партия в Пруссии, сложившаяся в 1861 году, решительно выступавшая против политики Бисмарка. Основными требованиями прогрессистов были всеобщее избирательное право, ответственное министерство, ежегодное утверждение контингента армии. В 1866 году партия раскололась. Одна ее часть, принявшая название «национал-либералов», поддержала внешнюю политику Бисмарка, другая осталась в оппозиции к нему и после образования Германской империи. Вы указываете, что если бы мы могли осуществить программу Гагарна без имперской конституции, то это было бы изумительной политикой. Имеется в виду представленный в период революции 1848-1849 годов гессенским политическим деятелем и председателем германского франкфуртского национального собрания бароном Генрихом Вильгельмом Гагарном 1799-1880 годы, проект воссоединения Германии на началах имперской конституции и во главе с прусским королем в качестве императора. Австрию предполагалось оставить вне этой империи, ограничившись только заключением с ней тесного союза. После австро-итальянской войны 1859 года Гагарн изменил свою позицию и начал ориентироваться на Австрию. «Я не вижу, как могли бы мы этого добиться, если бы нам пришлось побеждать Европу в союзе с вюрцбуржцами, находясь в зависимости от их поддержки», —